Глава 35. «Что происходит?» — проворчала Айрис, выбираясь из-под груды одеял. Она врубила кондиционер в комнате Бэкс на максимум. Когда вокруг тепло и уютно, лежать и тонуть в собственном горе не вариант. А поводов для душевных страданий у нее сейчас было хоть отбавляй. К душевным терзаниям добавлялись страдания физические. Постоянная тошнота и чувство безмерной усталости. Айрис не припоминала, чтобы когда-либо в своей жизни ощущала такой упадок сил. «Я вызвала подмогу», — объявила кузина и плюхнулась рядом. Кира уселась прямо на пол, а Изабель осторожно опустилась в старое кресло, доставшееся Бэкс от бабушки. «Подмогу? Для чего?» «Черт, ты еще спрашиваешь! Ты влюбилась в Арчера, скучаешь по Олив и неожиданно узнала, что беременна. Мы тут, чтобы помочь тебе разобраться и решить, что делать с твоей жизнью дальше», — сказала Бэкс и довольно сильно похлопала ее по ноге. «Я не хочу об этом говорить». Кира и Бэкс обменялись обеспокоенными взглядами. «Айрис, я просто не могу об этом говорить». Айрис чувствовала, как слезы поднимаются к горлу. Если она произнесет еще хоть слово, то разрыдается, а ей бы этого не хотелось. Почему она не может, как и прежде, просто двигаться дальше? Почему не получается бросить эту работу с легким сердцем, как она бросала все предыдущие? Но, конечно, их нельзя сравнивать. Это была не просто работа. Речь шла о Арчере и Олив. Ее не отпускала мучительная мысль, что своим решением уволиться она разрушила жизни всех троих. Но Айрис понятия не имела, как все исправить. Размышляла она не только об увольнении. Айрис беременна. И хорошо, что она об этом помнит. Времени на раздумья у нее нет. Надо понять, как быть дальше. «Ладно, вот как мы поступим», — сказала Кира. «Разберем все проблемы по порядку. Есть предпочтение, с какой начать?» Айрис покачала головой. Грязные спутанные волосы упали ей на лицо. Она выглядела ужасно. Прошло 2 недели с тех пор, как Айрис уволилась и съехала из дома Арчера, и все, что она делала, валялась на диване у Бэкс, ревела и ела хлопья с сахаром. Только они не вызывали приступов тошноты. «Такс, ты беременна», — осторожно начала Кира, проверяя, как отреагирует подруга. «Окончательно разрыдается или нет?» Айрис кивнула, сглатывая ком, который подступал каждый раз, стоило ей подумать, что она носит ребенка Арчера. «Я даже не знаю, как это могло случиться», — сказала она, будто понимание в такой ситуации могло что-то исправить. «Я же пью таблетки!» Бэкс фыркнула. «Как это понимать?» — резко бросила Айрис. «Айрис, ты никогда не пила их, как написано в инструкции. Они работают только если принимать их регулярно. Но даже тогда нет 100-процентной гарантии, что...» «Бэкс, можно подумать, ты одна не совершаешь ошибок!» «Я говорю, как есть!» Изабель громко свистнула. Кузины оторвались от перепалки и посмотрели на нее. «Так мы ни к чему не придем. Будь это хоть непорочное зачатие, нам уже без разницы. Айрис, главное, что ты не одна. Мы тебе поможем. К тому же у тебя есть варианты». Теперь все три уставились на нее. Действительно, выбор у нее был в том, как поступить дальше. Айрис предстояло рожать, и от этой мысли становилось не по себе. «А если она правда этого хочет?» Эта мысль пугала ее. «Что ей делать, если она хочет стать матерью?» «Как бы вы поступили на моем месте?» — негромко спросила Айрис, понимая, что решение все равно принимать ей. Но она очень сильно хотела услышать мнение подруг. «Но ты же знаешь, я мамочка только для собак», — сказала Кира. «Заводить детей я не планирую». «Я тоже раньше так говорила», — сказала Айрис. «Ты имеешь полное право передумать», — заметила Кира. «Или остаться при своем мнении». «Я бы, наверное, обрадовалась ребенку», — сказала Бэкс, чем ошеломила всех. Сколько бы у нее ни было романтических отношений, она ни разу не упоминала о желании иметь детей. «Правда?» — Айрис выпрямилась. «Да, даже если Арчера больше нет в твоей жизни, Ты справишься. У наших матерей ведь получилось. Бэкс пожала плечами. Из тебя бы вышла хорошая мама. Думаю, из меня тоже. Если бы ты родила, я бы тебе помогала. По щекам Айрис снова покатились слезы, и она торопливо смахнула их. Спасибо, Бэкс. Новость, что я беременна Джейн, стала для нас полной неожиданностью, добавила Изабель. Мы совершенно не были готовы к ребенку, и я всерьез думала, что не справлюсь. «Правда?» — пораженно выдохнула Айрис. «Конечно. Мы тогда едва сводили концы с концами, и мне оставался еще год учебы. Объективно, самое неподходящее время для ребенка, но...» «Но...» — Айрис подалась вперед. «Но я очень хотела стать матерью», — тихо ответила Изабель. «И я любила Марка. Мы ждали этого малыша». Айрис вздохнула. И это было адски тяжело. «Вот как?» «Айрис, материнство — это всегда просложно и страшно. Ты постоянно косячишь, хочется тебе того или нет». «Отличное утешение, Из!» — усмехнулась Бэкс. «Нет, ну а что?» Изабель вздернула подбородок. «Родители все время ошибаются и все время сомневаются. Это нормально». «В список родительских косяков входит потеря ребенка?» — спросила Айрис. При одном воспоминании о том дне ее снова охватила паника. «Да, такое тоже может случиться. Разве я вам не рассказывала? Однажды Джейн сбежала от меня в Таргете. Ее пришлось искать по громкой связи в магазине, а я считала себя худшей матерью на планете». «Ты никогда об этом не рассказывала?» «Вот видишь». «У каждого родителя есть десятки подобных историй. Все, что тебе остается, — любить ребенка. И больше ничего, Айрис. Суть не меняется, говорим ли мы о боли или о ребенке внутри, если ты решишь его оставить». «Именно», — Бэкс кивнула. «Ты все время восхищаешься Арчером. Ой, какой он молодец, что приехал и старается быть рядом с дочерью. Такой поступок и правда достоин всяких похвал». Но когда ты делаешь то же самое, ты почему-то считаешь, что в этом нет ничего особенного. Почему он получает медаль просто за то, что здесь нарисовался, а ты нет? Ты была рядом с той девочкой, когда она нуждалась в тебе. И один промах не перечеркнет этого, — горячо поддержала подругу Кира. Айрис улыбнулась сквозь слезы. «Спасибо вам, девочки!» Она все еще не знала, какое решение примет, но в кругу любящих подруг ей впервые стало легче. Что бы она ни решила, они на ее стороне. «А что насчет Арчера?» — напомнила Кира, переходя к следующему пункту. «Не знаю», — призналась Айрис. «Чистая правда. Она понятия не имела, что делать с Арчером. Айрис скучала по нему так сильно, что ей было физически больно. Она ловила себя на том, что мечтает вернуться, рассказать ему о беременности и снова прижать к себе Олив. Иногда ей хотелось этого настолько сильно, что даже дыхание перехватывало. Но что, если самому Арчеру это не нужно? Может, одного неожиданного ребенка в его жизни более чем достаточно? А если он так и не простит ей уход? Не простит, что она ранила Олив? Об этом Айрис думала чаще всего. О том, что предала девочку, которая и без того потеряла мать. Кому вообще приходит в голову так исчезнуть? На его месте она бы себя тоже не простила. «Так ты хочешь быть с ним?» — спросила Бэкс. «Все не так просто». «В чем проблема?» «А вдруг он этого больше не хочет?» — сказала Айрис. «Вдруг боится, что я опять причиню Олив боль?» «Олив прекрасно себя чувствует», — уверенно сказала Изабель. «Я видела ее на днях. Она сидела в пряной тыкве со стаканом лимонада и восторженно рассказывала всем подряд, что папа купил ей кролика». Айрис вдруг громко рассмеялась и поспешно прикрыла рот ладонью. «Он правда купил ей кролика?» «Похоже на то», — сказала Изабель, тоже смеясь. И вдруг ее накрыла такая острая тоска по ним, будто кто-то вонзил нож в сердце. Она должна была быть рядом и выбирать кролика вместе с ними. Наверняка они назвали его по-дурацки. Будь Айрис там, кролик получил бы достойное имя. Она покачала головой, пытаясь заглушить бушевавшие в ней чувства. «Я так по ним скучаю». Кира крепко взяла ее за руку. «Тогда, может, просто позвонишь ему?» «Я не могу». «Айрис, просто мне надо сначала разобраться, что делать с этой беременностью. Вот тогда я пойму, что сказать». «Вначале она должна принять решение, ведь так?» «Надо же понимать, что именно попросить у Арчера, прежде чем звонить ему». «Хорошо, это разумно», — сказала Кира, крепко сжимая ее ладонь. «Только не затягивай. Не мучай себя из-за одной ошибки». «Ладно, не буду». «А теперь хватит лежать. Поднимайся и бегом в душ», — сказала Бэкс, похлопав ее по спине. «Ладно, ладно», — Айрис отмахнулась от кузины, выпутываясь из одеял. «Уже встаю». «Я оставлю имбирный чай на кухне», — крикнула Изабель, в торопях вставая. «Поможет от тошноты». «Позвони мне, если вдруг что-то понадобится», — добавила Кира, обняв ее и чмокнув на прощание в щеку. «Милая, выбор за тобой. Как захочешь, так и будет». «Спасибо», — прошептала Айрис, чувствуя, как на глаза снова наворачиваются слезы. «Люблю тебя. И я тебя». Айрис еще раз обняла Киру и Изабель и проводила их до двери. Затем она зашла в ванную и заперлась там. Бэкс уже приступила к своей ежедневной репетиции. Возможно, шум воды заглушит звуки трубы. Нельзя затягивать. Решать нужно срочно, и причин для этого становится все больше.